Глава 80. «Вот только не смей грохнуться в обморок», — предупредительно заявила Анфиса и силой дернула за железную цепь. Еще несколько попыток оказались тщетными. Девушка устала, облокотилась о стену. «Ничего не выйдет», — сипло сказала несчастная и закашлялась. Анфиса дождалась, когда девушка немного успокоится. «Сейчас ничего не говори, закрой глаза». Анфиса поняла, что организм девушки обезвожен. Вероятнее всего, она уже не меньше недели находится прикованной к стене, поэтому необходимо было действовать быстро. Ведьма убедилась, что несчастная послушно закрыла глаза и стала у стены, опершись о нее лбом. Анфиса сдернула с пояса кнут и несколькими четкими движениями перерубила цепь, которая глухо упала на пол. Анфиса помогла девушке слезть со стула и подвела ее к окну. «Стой здесь, я сейчас». Анфиса, когда шла к зданию, видела, что во дворе у полуразрушенного здания стоял трактор. Ведьма открыла дверцу и радостно выдохнула, когда заметила на сиденье бутылку с водой. Уже через мгновение Аза, так звали несчастную, жадно допивала воду. «Пойдем со мной, приведем тебя в порядок, а после расскажешь, что с тобой произошло», — сказала Анфиса. Усталая девушка только кивнула. Анфиса сразу поняла, что Аза самостоятельно никак не дойдет. Не колеблясь ни секунды, она несколько раз резко хлестнула кнутом воздух, создав воздушный тоннель, и переместила по нему Азу и Цербера к мусорке. Уже оттуда, поддерживая едва державшуюся на ногах девушку, наконец-то дошла до квартиры. Цербер следовал рядом. «Мы еще не убрали», — дверь в квартиру открыла Карина. «Помоги мне донести ее до ванной», — скомандовала Анфиса. «Принеси свечу из рюкзака и пучок с синими цветами. Третья часть денег для нее. Вызови такси и купи в ближайшем магазине футболку и штаны. Продукты тоже купи. Девчонки пусть убирают. В ванную, чтобы не услышали, пусть не входят», — четко распоряжалась Анфиса. Карина серьезно выслушала указания Анфисы, принесла свечу и травы и закрыла дверь. Анфиса мысленно порадовалась тому, что ванная была просторной. «Вот и хорошо, сейчас все будет хорошо, потерпи». Анфиса набрала воду в ванную и помогла снять платье девушки, после чего погрузила несчастную в воду. Аза послушно выполняла все, что говорила Анфиса. Удивляться тому, что произошло, у нее не было сил. Анфиса, щелкнув пальцами, зажгла свечу, а уже от нее пучок с травами. Он стал тлеть и дымить. «Держи его в руках, вдыхай и слушай». Анфиса поставила свечу у зеркала и, одновременно наблюдая за Азой, стала проговаривать только ей понятные слова. Уже через какое-то время вода вокруг девушки пришла в движение, окрашиваясь попеременно то в голубой, то в оранжевые цвета. Ведьма с удивлением наблюдала, как вода, как будто это происходило в горном ручье, а не в ванной комнате, поднималась и проливалась прямо на Азу, на волосы, на лицо, на руки. Ведьма продолжала монотонно произносить очищающее заклинание, мысленно удивляясь тому, как кто-то невидимый, как будто с любовью купал свое любимое дитя. Аза крепко сжимала в руках пучок тлеющих трав, жадно вдыхая приятный запах, ощущая, как заметно в ее теле прибавляются силы. Вода смывала с тела усталость и слабость, наполняя свежестью и бодростью. Неожиданно для Анфисы вода преобразовалась в водный поток, который плавно вытолкнул Азу из ванной, и девушка на водной подушке мягко опустилась на кафельный пол. Анфиса с интересом наблюдала за тем, как вода самостоятельно вернулась в ванную. Анфиса замолчала. Она заметила, что Аза спит, поэтому несколько раз хлопнула кнутом, высушив волосы девушки, разметавшиеся по кафелю, и саму Азу. Анфиса наклонилась над девушкой, чтобы убедиться в том, что она спит. Неожиданно там, где лежала Аза, сейчас лежала красивая женщина, цыганка, и, улыбаясь, с благодарностью смотрела на Анфису. «Спасибо тебе, ты спасла мою единственную внучку. Когда Аза очнется, передай ей вот это». Женщина вложила в руку Анфисы браслет, сняв его со своей руки. «Передай ей, что бабушка Роза всегда будет рядом и во всем ее поддержит. Ей больше нечего бояться, она сама сможет наказать обидчиков. Передай, пожалуйста, ее время пришло». «Обязательно передам», — Анфиса улыбнулась женщине. «А это для тебя». Женщина протянула тоненькую золотую заколку в виде бутона розы. «Спасибо», — еще раз произнесла женщина и исчезла. Анфиса опять осмотрела Азу. Девушка каким-то чудесным образом сейчас лежала в той же одежде, в которой была женщина, и на ней были ее украшения. Анфиса держала в руках браслет, который пообещала передать Азе от бабушки Розы. «Я невероятно себя чувствую», — удивленно произнесла Аза, когда открыла глаза. Девушка села и осмотрела свою одежду и украшения. «Аза», — Анфиса отдала браслет и передала слово в слово все, что сказала женщина. Аза слушала, все еще сидя на полу, прижав браслет к груди. «Я знала. Я верила, что это не мои выдумки. Я знала, что я не сошла с ума. Я знала, что это произойдет». Аза легко встала и взяла Анфису за руки. «Спасибо вам». «Меня Анфиса зовут, и не нужно мне выкать», — ведьма улыбнулась. «Анфиса, спасибо». Аза искренне радовалась и сейчас совсем не напоминала ту напуганную девушку, которую насильно удерживали. «Пойдем, расскажешь, что с тобой случилось». Ведьма открыла дверь из ванной комнаты и натолкнулась на стоящую под дверью Карину. «Все в порядке?» — радостно проговорила Карина, не то спрашивая, не то констатируя увиденное. «Все в порядке», — ответила Анфиса. «Девочки, вы какую комнату убрали? Мы поговорим там». «Кариша, не в службу, а в дружбу. Приготовь, пожалуйста, еще свой чудесный кофе. Мне нужно немного взбодриться». «И если ты купила еды...» «Я сейчас сделаю и принесу. Я все купила, пока ты там работала», — заверила Карина. «Вот пакет с футболкой и спортивными брюками, носки и кеды». «Ты сама как?» — спросила беспокойно Карина. «Все хорошо, но очень хочется кофе», — успокоила ведьма. 5 секунд, и я все сделаю», — заверила Карина и умчалась на кухню. Ксюша и Даша поспешили за Кариной, чтобы помочь. Анфиса и Аза прошли в комнату, в которой успели убраться девочки. «Переодеваться будешь?» — поинтересовалась Анфиса. Аза стояла в ярком оранжевом платье и украшениях. «Платье, пожалуй, сниму, чтобы не испортить. Это память о бабушке Розе». Аза быстро переоделась в одежду, что купила Карина. Она пришлась в пору девушке. Белая футболка и темно-синие спортивные брюки немного не гармонировали с украшениями, но данное обстоятельство нисколько не смущало. «О, тебе идет!» — весело заметила Карина, вкатывая в комнату тележку с едой и ароматно пахнущим кофе. «Ешь, а потом расскажешь, что с тобой случилось», — сказала Анфиса и сама взяла большую чашку с кофе и бутерброд с сыром.